он очнулся первым. После перестрелки, гонки по улицам Москвы, криков и грохота излучателя, тишина, царившая вокруг, показалась неестественной, какой-то жутко неправильной. На снегу лежали люди, сотни людей. Дан поднялся, содрал с затылка паразита. Ему больше не нужен биопроцессор, и брезгливо отбросил безжизненный комок слизистой плоти. Установка, исчерпав заряд аккумуляторов, вырубилась. И отлично. Проработая она чуть дольше, мозг сварился бы вместе с чужеродными отростками. Данила встал на колени, зачерпнул полные пригоршни снега и принялся мыться им. Долго, с наслаждением, пока щеки не запылали и губы не начало покалывать от холода. Только после этого в голове немного прояснилось. Люди вокруг, не зомбаки уже, люди, приходили в себя, садились или медленно вставали, недоуменно оглядываясь. Действие стимулятора, загнанного в вену на подходе к Москве, заканчивалось, и у Дана начала кружиться голова. Он посмотрел на отца. Тот очнулся и, потирая виски, глядел по сторонам. Неподалеку на ноги с трудом поднялся Фаза. «Ну, ни хрена себе! Сработало!» Возле него сел Гурбан, сплюнул набившийся в рот снег. Застонала Мариша, Дан поднял ее, нечего валяться, еще простудится, и похлопал по щекам. «Ты как?» «До свадьбы заживет. «Значит, еще лет 100 башка трещать будет». Это Ашот пришел в себя. Он уже улыбался, будто ничего не случилось. Будто вообще не терял сознание. Мариша промолчала, лишь презрительно фыркнула. Тут и там, вокруг лобного места, вставали люди. Хватались за головы, хлопали глазами. Звучали недоуменные и растерянные голоса. Кто-то нервно смеялся, кто-то стонал. Дан помог Марише сесть на ступеньку, сам уселся рядом. Возле них примостился Ашот. Мимо, пошатываясь, прошел Гурбан. «Эй, бродяга, далеко собрался?» – окликнул его Митрич, отряхиваясь от снега. «Гляну, живы ли Маркус с Ксю?» «Погоди, я с тобой!» – старик засеменил следом. Ашот толкнул Дана в бок и многозначительно показал глазами на свою ладонь, где лежал потертый спичечный коробок, наполовину заполненной травой. Той самой, которой толстяк никак не мог насладиться с оружейки училища. «Слышь, брат, курнем за нашу победу. Сейчас я быстро смастырю. А то муторно как-то, надо прочистить организм. Что скажешь?» «Некоторых только могила исправит», – улыбнулся Дан. Мариша кивнула, прижимаясь к нему. А вокруг просыпалась от долгого сна, укрытая снегом. Москва. Конец первой книги. Для вас читал Дамир Мударисов.